Глава 49. «Где тебя носит, мать твою?» Глаз разгневанного кентавра. Тот самый, что проникал сквозь стены кухни, когда он лупцевал их мать. Эрван наконец-то решился перезвонить отцу. «Я продолжаю расследование». «Черт, ты хоть голову из задницы вынул? Ты вообще в курсе, что вся Британь переполошилась?» «Все очень усложнилось, и я все еще не получил никакого отчета. У нас новый труп». «Кто?» «Адмирал Ди Грека». Пауза. У Эрвана возникло такое чувство, будто он ударил отца под дых. Внезапно он понял то, о чем должен был давно догадаться. Эти двое были знакомы. «Что произошло?» «Самоубийство». «Это невозможно». Эрван улыбнулся. Он еще мог полагаться на свой инстинкт, пусть даже тот долго чихает, прежде чем завестись. «Вы были знакомы?» Нет ответа. «Это он тебе позвонил?» Наконец старик сдался. «Когда я был полицейским в Габоне, он руководил флотом, который защищал нефтяные месторождения в Порт-Джантиле. Он позвонил мне в прошлые выходные, когда на острове нашли труп». Хищники всегда поддерживают друг друга. Когда он был на Шарле-де-Голле, Ди Грека решил не посвящать его в подробности. Любовь к тайнам. Или хуже того... Ты поддерживал контакт с ним? Не совсем. Просто виделись время от времени. По каким поводам? Вручение медалей, официальные церемонии, всякая хрень. А какие именно функции выполнял он на флоте все последние годы? Представления не имею. Он никогда не был в разведке. Говорю же, представления не имею. Я не работал с ним после Африки, если твой вопрос об этом. Но я знаю, какой системы ценностей он придерживался. Он не мог покончить с собой. Он пустил себе пулю в голову этой ночью на Шарле-де-Голле. Абсурд. Это я вскрыл его каюту. Аналитики-криминалисты сейчас как раз работают... Они подтвердят эту версию. Эрван слышал дыхание отца, тяжелое, медленное, буйвол, оглядывающий исходящий жаром земли Африки. «Ты думаешь, он связан с убийством?» — заговорил, наконец, Марван. «Может быть». «У полицейского могут быть только два ответа — да или нет». Ди Грека обрабатывал курсантов из К-76. Он толкал их на то, чтобы они себя увечили, выдерживали испытания, закаливались, лишь бы стать суперсолдатами. Возможно, он свел с ума одного из пилотов, который отыгрался на Виссе. Эрван уже не верил в эту версию, но решил прощупать отца. И еще одно. Ди Грека и Висса состояли в переписке, довольно любопытной. «Это все косвенная информация. Что конкретно у тебя есть?» У них была назначена встреча в ночь убийства. «Ну и что? Они увиделись? Где у тебя доказательства?» Эрван уклонился от ответа. «Сегодня утром будет объявлено о самоубийстве Ди Грека. Его поступок расценят как признание». «Ты что, сдурел? Не впутывай его!» «Почему?» «Он к этому дерьму отношения не имеет. Он же сам мне позвонил. Хотел как можно скорее провести расследование и просил самого надежного следака, чтобы сделал все как надо. Вы замараете его память, пока настоящий убийца где-то гуляет». «Название Лантана тебе о чем-нибудь говорит?» На этот раз молчание было глубоким, как бездонная пропасть. Нечасто удавалось удивить старого шпика. «Ты знаешь, что это значит или нет?» «Не по телефону». «Хоть наведи меня на след». «Нет. Я должен поговорить с тобой лично». Спокойствие и сила в голосе. Никогда Эрвану не добиться такой властности. В этом разница между настоящими хозяевами и шестерками. Вроде него. «Вернемся к главному», — продолжал отец. «У тебя есть хоть малейшее представление о личности убийцы?» «Нет». «Тогда возвращайся в Париж. Немедленно. Скинь на них остальное и двигай сюда». «Невозможно. Я начал расследование, и помолчи. Тут надо разобраться кое с чем поважнее». «С чем же?» Отец, казалось, набрал в грудь воздуха и выдохнул. «Твоя сестра исчезла. Я думал, ты к ней слежку приставил». «В том-то и дело. Мои парни ее потеряли». «Когда?» «Вчера, во второй половине дня. Она их наколола. Я беспокоюсь. Ты проверил ее мобильник?» «Я хочу, чтобы ты сам этим занялся». «Исключено. Я должен закончить работу здесь». Он хотел было упомянуть зловещую утреннюю находку, рыжие волосы, черные ногти, предвещающие без всякого сомнения следующую жертву, но по неясной причине промолчал. Марван, казалось, задумался. «Пресс-конференция подольет масло в огонь», продолжил он еще более уравновешенным тоном. «Военные и жандармы объявят большие маневры. Финистер возьмут под контроль на высшем уровне. Возвращайся в Париж и займись Гаэль. Потом примешь решение». «А сроки для очевидных преступлений?» «Когда дело станет достоянием гласности, прокуратура назначит следователя. Ты это знаешь не хуже меня». Отец был прав. После пресс-конференции и речи не будет, чтобы вести расследование в одиночку с помощью трех мушкетеров. Давить будут все. Политики, пресса, общественное мнение. Расследование превратится в дело государственной важности. «Предлагаю уговор», — продолжил Марван. «Вернись в Париж, отыщи сестру. Потом, если личность убийцы еще не будет установлена или обнаружится новый труп, ты туда вернешься. Поверь, отвлечься на пару дней — это всегда на пользу». Рван подошел к окну и понял, что метеопрогноз ухудшился. Дневальные опускали флаги, закрывали окна, запирали двери. Штормовое предупреждение подтверждалось. На него вдруг навалилась невыносимая усталость. Это военная база, солдаты, сама местность. Его охватила ностальгия по парижским мостам, запаху асфальта, выхлопным газам, знакомым преступлениям, результатом городской жестокости. «А Лаик?» — спросил он, словно ища лишнего предлога вернуться. «Я только что добился, чтобы его отпустили». «Как?» «Тебя не касается». «Продолжение будет?» «Нет. Но зло свершилось. Этот м**к подписал согласие на развод. София вырвала у него подпись, пока его держали под замком». Монголоидный разрез ее глаз, ее веснушки, волосы индейской скво, ее приглашение на ужин. «Но это скорее хорошая новость, так ведь?» «Проблема нашей семьи в том, что никто никогда ничего не понимает». «А ты не поленись объяснить». «Возвращайся. Поговорим с глазу на глаз. Или ты решил просить убежище в Британии?» Рван еще раз взвесил все «за» и «против». В Париже он сможет расспросить старика Алантана, сможет определить, какое место на шахматной доске занимал Ди Греко. «Буду после полудня», — сказал он наконец. «Увидимся у тебя в конторе, и я тут же уеду». «Сначала найдешь сестру». «Я отыщу ее еще до вечера. Начинай судебные запросы, прослушки и прочее». «Жду тебя на площади Баво после трех. Дай им самим разобраться». Отец повесил трубку. Рван не двинулся, продолжая прижимать трубку к уху и уставясь в заливающий стекла ливень. Старик, Гаэль, Лаик. Ему вдруг захотелось позвонить матери, чтобы завершить семейный портрет. Домашний телефон. Мэгги вечно оставляла свой мобильник в сумке или в ящике стола. Как бывшая хиппи, она не доверяла электронным аппаратам с их канцерогенными волнами. Раздались гудки. Никого. Раньше он бы забеспокоился. Падре избил ее, ранил, по-настоящему убил. Но вот теперь автоответчик. Эрван оставил сообщение и понял с комом в желудке, что раньше — это сейчас. Его по-прежнему грыз страх.